Она заметила Пиноккио. Какой ужас, бедный деревянный мальчик. Ах, как меня расстраивает этот абсурдный, злой мир, где мальчиков развешивают на деревьях, словно белье после стирки. Ах, какая глупость, какая несправедливость, Винченцо! Войди, войди, Винченцо, волшебный белый пудель, тебя зовет. Вот и сам Винченцо, он в шелковой ливрее и в красной треуголке, и в парике до плеч. Он в сюртуке зеленом, в штанах атласно-синих, на каблуках высоких, а хвост его в чехле. Хвосты в грозу промочат, но только не Винченцо, в чехле он держит хвост. Он очень пунктуален, подтянут, бодр и точен, и выполнит всегда он готов любой приказ. Мной, госпожа моя, я весь в вашем распоряжении, от кончика хвоста до кончика носа. Скажи мне, дорогой Винченцо, как можно быть жестоким в мире, где небо словно купол синий, где речка ласково струится, где птицы песенки поют. Где лес, как поцелуй ребенка, и где роса, как понятно, что быть жестоким некрасиво. Какой абсурд, какой абсурд. Ваша правда, госпожа, абсурд несусветный. Никто почему-то не хочет понять, что злом неаппетитно, некрасиво, глупо, опасно, уродливо, бессмысленно, негигиенично, неприглядно и печально, как огромное грязное пятно на белом платье. Его делают все. Абсолютно все. И что они в нем нашли? Ну вот еще. Во-первых, не все. Не знаю. Во-вторых, последнее слово всегда за добром. Не знаю. А в-третьих, посмотри в окошко. Узнаешь этого мальчика? Мальчика вверх ногами сразу узнать трудно. Это же Пиноккио. Кто? Деревянный мальчик, которого ждет удивительная судьба, если только мы ему поможем. А как? Сейчас же запрягай голубую карету белыми мышами и немедленно привези его сюда. Бегу, бегу, ваша светлость, бегу. Пиноккио, боже мой, сколько лет я ждала этого волшебного дня. Врачей, лучших врачей сюда. Сейчас же, ворон! Цыч! Говорящий сверчок! Вас зовет ваша фея! Мы тут! Мы уже здесь! Сейчас сюда привезут больного, деревянного мальчика, и вы должны сделать все для него. Все, что в ваших силах. Да! Я покажу ему свой последний фокус. Уважаемый доктор, я с ней репетировал раз 100. Но она научилась только одному фокусу. Какие глупости! Вы что, не понимаете, что речь идет о жизни и смерти. А вот и больной. А, больной. Если только он не умер. Не говори этих страшных слов. Положи его на кровать. Да, он нуждается в серьезной помощи. Уважаемые специалисты, я прошу вас осмотреть больного. Так. Что там, доктор? По моему мнению, деревянный человечек мертв. Однако, если бы он по несчастному стечению обстоятельств оказался не вполне мертв, то это было бы несомненным признаком того, что он отчасти жив. Чепуха, чепуха, чепуха! А что нам скажет доктор Сыч? Так, ну тис. Да. Ну же. По моему мнению, деревянный человечек еще жив. Коллега ошибся. Ошибся коллега. Однако, если бы он по несчастному стечению обстоятельств оказался неживым, это было бы несомненным признаком того, что он фактически мертв. Правильно. Глупости. Говорящий сверчок. Я уже давно знаю этого деревянного мальчика. Боже мой, как интересно. Вы его знаете? Увы. Он чуть не проломил мне голову деревянным молотком. Но дело не в этом. Вся его беда в том, что он безнадежно деревянный. А знаете ли вы, что значит на волшебном языке выражение «быть деревянным»? Ну еще бы. Позвольте. Это значит быть эгоистом. Это значит быть очень жадным. Это значит быть бессердечным. Какой же ваш окончательный диагноз, уважаемый сверчок? Он должен избавиться от деревянности. Музыка! Его спасет одно лишь чудо. Он должен заново родиться. Он должен так преобразиться, чтоб совершенно новым стать. Как? Не понимаю, как можно заново родиться? Я, например, всегда лишь ворон. Я Сыч с рождения. Сыч и все тут. Родиться снова это чушь. Родится солнце с каждым утром. И небо звездное ночное родится, что ни ночь прекрасней. Все обновляется, друзья, да здравствует полет движения. Второе бабочке рождение, и сколько на свет рождения. Без крыльев в жизни быть нельзя. И деревянный человечек минует множество ступеней. Его ждет много испытаний и множество дорог и бед. Но слышите, друзья, как тихо и чудесно. Сквозь деревяшку бьется сердце, оно рождается на свет. Как врач заявляю, что диагноз сверчка поставлен безответственно. Да. Я бы гнал таких из медицины. Гнал. Ну, друзья мои, не надо ссориться. Смотрите, по-моему, наш больной приходит в себя. Ой, приходит. Красивая девочка. Ой, какая красивая. Я, наверное, все еще сплю. Мы рады, что ты пришел в себя. Выпей вот это лекарство, и через несколько часов ты будешь совсем здоров. Оно сладкое или горькое? Оно горькое, но тебе это будет полезно. Раз оно горькое, я не буду пить. Но я тебя очень прошу. Терпеть не могу ничего горького. Ну, выпей. А когда выпьешь, получишь кусочек сахара, чтобы во рту стало снова вкусно. Не буду. Мой мальчик, ты болен очень серьезно. Мне все равно. Ты можешь умереть. Разве ты не боишься смерти? Лучше умереть, чем глотать такое ужасное лекарство. Ах, так, ну что ж, видно, тут ничего нельзя поделать. Увы. Войдите. Ой, кто это? Ой, какие черные кролики. Ой, какие черные кролики. Ах, как скрипит зловещий дверь. Что происходит тут? Четыре кролика вошли и черный гроб несут. Как тихо стало вдруг, торчит в петлице черный мак. И слышен каждый звук. Зачем? Что вы от меня хотите? Мы пришли за тобой, Пиноккио. Да. Откуда они взялись? Не знаю. Буратино, ты имел дело с черными кроликами? Нет, нет, нет. Рад тебе сообщить, что в жизни с ними не встречался. А еще говоришь, что к твоей истории нечего прибавить. Само прибавляется. Что же делать? Что делать? Так они и вправду его похоронят. Если сейчас же что-нибудь не предпринять, этого же нельзя допустить. Ну, конечно. Ты не знаешь, чего бы нам придумать. Нет, а ты? Я, опять я. Ну, конечно, ты. Ты, я так перенервничал, так выложился. Весь спектакль на мне, вся нагрузка. У меня мысли в голове мешаются. А значит, уважаемые зрители, действие временно прерывается. Thank you.